Глава 77. Север. В груди горел огонь. Он выхлебал море до дна и вдруг проснулся, уже в Халгаланте, в чертоге святого. Уж на этот раз его пустят. Пора уж кончать. Мечтая о небесном чертоге, он всегда представлял его теплым. А сейчас он весь похолодел, и гудевший рядом огонь не согревал. Разлепив веки, он обнаружил себя в комковатой постели с повязкой на груди. Кожа под повязкой горела. Воспоминания сложились в надтреснутое зеркало. Воин, пожираемый ненавистью, рубит змея, рубит его. Двуручный меч рассекает ему грудь. Чешуйчатая туша топчет Карлстена Варгайского. Чья-то рука погладила ему лоб. Рука женщины, сидевшей на скамеечке у его ложа. На вид ей было около 50, может, чуть больше или меньше. Густые черные кудри падали на широкие плечи. В кудрях проглядывали седые завитки, а кожа была цвета густого теплого загара с веснушками у шеи и на носу. И одна родинка на изогнутых луком губах как раз там, куда лучник наложил бы стрелу. Полотняная рубаха с воротником была заправлена в штаны. «Ты кто?» — хрипло спросил Вулф. Она смотрела на него с нежностью. «Говоришь, на хроцком? На инисском?» «Нет», — это сказала вошедшая женщина, бледнокожая, тоже рослая, но с золотистой косой. На ней было серое шерстяное платье с разрезом до бедра. В разрезе виднелись кожаные рейтузы и меховой сапог. Она из Лазии. По-иниски выучила всего несколько слов. Она тоже села к его постели. «Ты, должно быть, Вулферт Глен». «Да», — Вулф облизнул губы. «Ты меня знаешь?» «Я многое знаю». «Тогда скажи, где Трид?» «Твой друг сторожит снаружи». «Мы на Яртфальской заставе», — сказала она. «Задержались здесь, чтобы дать тебе отдых. Одна рана у тебя глубокая на груди». «Карл!» Перед ним встало новое воспоминание. «Те женщины. Они летели на змеи». «Тише, Вулферт. Все хорошо». Она мягко опустила ладонь ему на плечо, словно услышала, как заколотилось сердце. «Их здесь нет. И их зверя тоже». Прикосновение отозвалось в нем странным чувством. Вулф не сомневался, что видит ее впервые. Но что-то казалось знакомым. Вторая женщина все не сводила с него глаз. «Вы грабить пришли?» — спросил Вулф, поискав взглядом свое оружие. «За едой?» «Нет. Хотя здешние запасы пригодятся нам в пути. Меня зовут Канта, а это Тунува Мелим. Твоя мать, Вулферт». Вулф уставился на Тунову, а та на него. Ее густые ресницы блестели от влаги. «Армол!» Очень тихо проговорила она. По голосу он угадал значение слова. Имя, данное ему при рождении. «Не может этого быть», — сказал он. «Меня нашли в Инисе». Однако он уже видел убедительное сходство. У них обоих высокие скулы, одинаковый подбородок, сильные челюсти и в глазах что-то общее. «Да, Тунува долго считала тебя погибшим». Канта сложила руки на коленях. «Я, как и ты, из Иниса, но еще путешествую. Много лет назад я видела тебя в Лангарте с приемной семьей Гленнов. Годы спустя познакомилась с Тунувой, и истории сложились. Мы сразу отправились тебя искать». «Искать меня, когда весь мир в огне? Тунува ради тебя прошла огонь и чуму, Вулферт. Он снова взглянул на Тонову. Он видел запечатленные на ее лице горе и надежду так явственно, что больно было смотреть. Его мысли напоминали топорщащиеся из плаща нити, спутанные, разлохмаченные. Он как в якорь вцепился в ее лицо, вбирая каждую мелочь. Проколы без подвесок в носу и мочках ушей. Маленькую родинку у виска, обозначившиеся морщины. И даже на опечаленном, изнуренном лице ямочки от улыбки в уголках губ. Он смотрел на свою мать. У него есть мать. Она столько лет спустя отыскала его, как ему всегда мечталось. «Вулферт», — сказала Канта, — «время для объяснений еще будет». У нее на указательном пальце блестел золотой узел любви. Кольцо показалось ему старым. «Золото», — мелькнула смутная мысль, — «для особ королевского звания». Он снова перевел взгляд на Тунову, и на челюсти у него напрягся маленький мускул. «Одно объяснение мне нужно сейчас», — выдавил он. «Спроси ее, как я оказался один в лесу, где меня только волчица стерегла?» «Спроси, почему мне пришлось жить, считая себя проклятым?» Может, Тунова и не владела и ни с кем, но горечи в его словах услышала. Видно было, что ей от этого больно. Канта перевела, и она тихо стала отвечать. Хотел бы он ее понимать. Воображая встречу с первой семьей, он всегда представлял родных инисцами, бедняками, которым не прокормить было новый род. Ни разу не подумал, что он родом из дальних стран. Никогда не рисовал себе такую мать, крепкую, сильную. «Прости, Вулф», — заговорила Канта, «но Тунова понятия не имеет, как ты попал в Инис. Она расскажет тебе все, что знает, но ты просишь ее разбередить глубокую рану». Вулф неловко кивнул. «А пока можно спросить, что привело тебя на восток, в такую даль?» «Нас с Тритом послали вызвать домой хроцев с этой заставы». Он дернулся, чтобы встать. «Саума, Карл, все. Их надо похоронить». Он старался не думать, во что превратилось тело Карлстина и о красных руках Саумы тоже. Мелькнула мысль, а впитывается ли чума в кожу, окрашивает ли красным и кости. Теперь от всей доли их осталось двое. «Эйдак, Вэл, Регни мертвы», — прошипел ему в ухо Карлстен, словно из Халгаланта дотянулся. «А что между ними общего? Это Вулферт, пропаден пропадом Глен». «Мы уже успокоили ваших друзей в пещере неподалеку», — сказала Канта. «Вы к ним прикасались. Голыми руками нет. Впрочем, к ведьмам чума не прирастает. И к тебе, думаю, тоже. Признаешь себя ведьмой? Ты не знаешь другого слова для таких, как мы. Но есть и другие слова, Вулферт. Мы можем тебя научить». Вулф прищурился. «Тунова увезла бы тебя на юг, показала бы родные места», — мягко уговаривала Канта. «Она расскажет тебе о твоей семье, о ее предназначении, о наследии, спасшем тебя от холодной гибели в Пепельном море, о той части тебя, которой ты всегда страшился. Откуда ты обо мне узнала?» «Я с Иниса. Как же мне не знать о ведьмёныше?» «Я не смогу уйти с вами. Я присягал дому Храустр», — коротко сказал Вулф. «Королю Эйнлику нужен каждый клинок. Тунова — великая воительница. Она научила бы тебя сражаться со змеями и сражать их. Ты вернулся бы в Хрот сильнее, чем был». Канта подняла брови. «Разве тебе не хочется узнать, кто ты?» Вулф глубоко вдохнул. Эйнлик рано или поздно услышит о судьбе заставы и причислит его к умершим. Отправившись с ними, он поймет, наконец, почему выжил там, где гибли другие, получит ответы, которых добивался всю жизнь. Эта надежда и манила, и леденила его. Тунува впервые заговорила по-инески. «Прошу, иди», — тихо сказала она. «Я тебе расскажу». Он и правда ее помнил. В голове остались не образы, а чувства, те самые, что накрыли его в дебрях. Окружавшая его любовь, тихий утешительный голос и смех в солнечных лучах. Это все было от нее. Соль разъела ему уголок рта. Тунова заметила, погладила его подушечкой пальца по щеке. «Армул!» — шепотом повторила она. «Он был нужен Эйнлику, нужен Триту». Но, второй раз услышав от нее имя, признал себя побежденным. Он должен был уйти с ней, узнать то, что 20 лет было от него скрыто, тайну, влачившуюся за ним всю жизнь. Это был его долг перед самим собой и перед Туновой, если его и вправду выкрали из ее рук. Долг перед младенцем в лоне Глориан — узнать, достанется ему от отца дар или проклятие. И он спросил, «Куда вы хотите меня увезти?» «В Лазию», — ответила Канта. «Там ты узнаешь правду». На третий день пути от заставы Фуртия-буревестница совсем сдала. Думаи сползла с седла и пробралась к ее голове. У нее самой череп раскалывался от бессонницы, лицо перекосило опухолью. Хорошо, хоть бок перестал кровоточить. Фуртия лизала снег. Кровь застыла на когтях, ненароком растоптавших северянина. На темной чешуе виднелись оставленные алым пламенем уродливые пятна, оплавленные, искореженные. С самого бегства из долины дракана не вымолвила ни слова. Думаи опустилась на колени, протянула руку к ее лапе, к поникшей голове. Ей бы снова открыть разум богам, но теперь было страшно. Кто знает, каким ядом напоят ее сновидения. Пришлось сковать льдом внутренние воды, закрыться от любых голосов. «Великая», — медленно, раздельно заговорила она, «пожалуйста, позволь, я попробую извлечь копье». Соленое дыхание сдуло ей волосы со щеки. «Фуртия, тебе нужно лечиться». Над драконой клубился пар. Должно быть, ее одолела боль, и она опустила огромную голову на землю. Думаи ухватилась за копье, потянула, что было сил. Фуртия зашипела, гребень опал и съежился. Кровь потекла ей на морду. Думаи резко выдохнула. Подоспевшая Никия тоже ухватилась за древко, и вдвоем они сумели выдернуть копье, повалившись в снег друг на друга. «Хуже этого будет только одно», — Никия дышала туманом. «Если прилетит змей и нас съест». Фуртия встряхнулась, зарычала на копье. «Ты хоть немного представляешь, что нам делать?» Дракана снова уронила голову и закрыла глаза. Думаи припала к ней. У нее сводило живот. «Надо найти гору или озеро. Лучше всего море», — сказала она, глядя на застывающий перед лицом пар. «Не думаю, что поблизости есть море». «А тот ледник не натаял озеро?» «Туда нам нельзя возвращаться. Там у одной змеев огонь. Там на льду сошлись шестеро, не считая Фуртии», — Никия погладила дракану. «Которая была твоя вестница?» Думаи сглотнула перехваченным горлом. «Та, что на меня напала. Светлокожая», — с трудом ответила она. «Должно быть, она, потому что она меня узнала, но она не похожа на ту, что приходила во сне. Она меня сюда заманила. Я видела в ее словах дар богов, а они были крючком на леске. Удили меня. Нашим богам служат вестниками духи-бабочки. Мастер Кипрун говорил, что у всего на свете есть подобие и противоположность. Может, и у змеев есть духи, обманывающие нас, избивающие с пути. Никия опустилась перед Думаи на колени, достала у нее из-за пазухи узелок. Ей этого было надо? Думаи смотрела, как она разматывает ткань, открывает камень. Фуртия шевельнулась во сне. «Что ты о нем знаешь?» Такого лица у Никии Думаи еще не видела и не понимала его. «Я слышала старинную сказку о синем камне, вздымающем моря», сказала она, поворачивая его в руках. «Ты его у Тонры забрала?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты взяла не свое. Певице богов следовало бы понимать». Никия наморщила лоб. «Стала бы ты красть кость из могилы дракона или дары из погребальной лодки? Ты слишком много себе позволяешь!» Думаи выхватила у нее камень. Фуртия опять дернулась. «Канифа сказал его взять. Он мне доверил о нем заботиться, а не тебе!» Думаи вздернула подбородок. «Я не обязана ни объясняться, ни оправдываться перед тобой. И камень этот не твой, чтобы ты о нем судила. Один поцелуй не делает тебя моей супругой». Никия понурилась. «Конечно, ведь я коварная Купоза, а ты безупречная Нойзикен». Она встала. «Надо как-то добраться до реки, Ваше Величество». Она вернулась в седло, а Думаи уперлась лбом в колени. Ее грызло раскаяние. Она не хотела причинять Никии боль. Фуртия, не просыпаясь, ласково толкнула ее носом. Но даже рядом с божеством она чувствовала себя небывало одинокой. Зато камень. Вот он, в ложбинке перчатки. Единственная награда за все ее скитания. «Великая?» — спросила Думаи, тронув Фуртию ладонью. Та приоткрыла один глаз. «Ты знаешь, что это такое?» Она подняла камень. Фуртия понюхала, сквозь ее чешую пробился свет. «Его обронила звезда. Его должны были поглотить воды». Слова проломили лед, которым Думаи одела свой разум, и у нее резко заболела голова. «В нем великая и ужасная мощь. Я не умею им пользоваться. Он пьет нездешнее. Он пьет, и он связывает, и он не спит». Фуртия снова понюхала камень. «Он уже мало что может отдать, но он поет мне. Я от звезды, и он тоже, как и ты». Она коснулась камня самым кончиком хвоста, и белизна в сердцевине засияла крошечной луной. «С ним мы будем сильнее, дитя земли. Он доведет нас до соленых вод. Он вернет нас домой».